комната богатого респектабельного особняка. Темная, как бы подернутая пылью, старинная мебель, притушенный свет создают впечатление запущенности. Это впечатление усиливает висящий прямо посредине и чуть выдвинутый вперед темно-бордовый полог, который прикрывает большую кровать. Там, за этим пологом, лежит тяжело больной хозяин этого дома, известный и, очевидно, очень незаурядный человек. У постели умирающего, как того требует ритуал, должна собраться его семья и самые близкие друзья. Они и собрались. Здесь его жена, его любовница, его друг и его взрослые дети, сын и дочь. Врач и медицинская сестра дежурят у постели больного. Они заняты своим делом. Все остальные ждут. Что? Уже? Мама! Он уже отходит? Я просила бы вас не говорить так. Прошу прощения. Нет, меня нисколько не коробит ваш вопрос. Это право жены. Я знаю, что вы не хотите торопить события. Просто вы немножко не так выразились. Помню, мы с ним однажды говорили именно об этом. А с чего же начался разговор? Дайте вспомнить. Мы завтракали у меня дома, он положил вилку. О чем же мы говорили? А, о Метерлинке и об этой истории с плагиатом. И когда мы кончили обсуждать все это и принялись за салат, то он вдруг сказал: по-моему, об умершем нельзя сказать, он отошел. Я спросил, почему? Мне просто было интересно, что привело его к этой мысли. И он сказал, что, по его мнению, глагол «отходить» не подходит к состоянию небытия. Можно уйти из жизни, но отойти от жизни – это сущая нелепость. То же самое, что на время отлучиться от жизни. Вы говорили о Метерлинке? Да-да, один раз случайно. Простите, что я затеяла этот разговор. Ничего, пожалуйста. Я могу выразиться иначе. Доктор, скажите, он умер? Мама, я прошу тебя. Пока нет. А скоро? Мама, прошу тебя. Я только хочу знать, вот и все. Скоро, скоро. Сравнительно. Сравнительно с чем? С прожитой жизнью. Тогда зачем же нас так срочно вызвали? Предчувствие. А ты жалеешь, что пришла? Я? Ну как, я даже не знаю. Ну, не обязательно тебе знать. Полагается, чтобы ты была здесь. Семья есть семья. Есть такое обычай, что если человек навсегда покидает своих близких, ну, когда становится ясным, что он их не переживет, то вся семья должна собраться у его постели. Не так ли? Вместе с его самым близким другом, конечно. Да. Но не забудьте про нее. Благодарю. Таков обычай. Вот мы и собираемся, званые и незваные. Иногда мы ждем, что нас позовут, а не позовут, мы все равно приходим. Вот все и собираемся у смертного одра. Собираемся даже те из нас, кто, может быть, не имеет на это права. Ах, вот как? Нас что, лишают даже права? Это что, какие-то ваши юридические штучки? Никто нас ничего не лишает. Ну, хорошо. Значит, предчувствие. И ничего более точного. Никаких медицинских показаний. Одно только предчувствие, что это будет скоро. Ой. Я не понимаю, тебе что, неприятно, что ты сидишь здесь около твоего отца? Ты предпочла бы сидеть внизу, в холле, а может быть, даже на улице? Может быть. Еще то, что мы когда-то здесь жили. Ну, это было в прошлом веке. Так что же вы предчувствуете, доктор? Видите ли, точно до одной минуты я не могу сказать. Разве я предсказывал вам день и час?